Глава 11. Генерал не обманул. Работы хватило всем. Он и сам не погнушался принять участие, и даже мне, чистокровному демону-тунеядцу, пришлось помахать саблей. Учитывая, что местные лианы по прочности пытались конкурировать с стальным кабелем, оружие из дрянного металла тупилось быстро, а на всю ораву имелся всего один точильный камень. Очередь к нему не рассасывалась, но это помогало мало. В общем, трудностей хватало, но мы их кое-как преодолели. Гораздо тяжелее было справиться со скукой и сонливостью. Устроившись за бревном, которое я прежде использовал вместо лавки, я изо всех сил старался не клевать носом. Но тяжелая ночка и утро сказывались. Очень непросто было делать вид, будто ты воплощение свежести. Даже поговорить на важные темы не получалось. Слишком много вокруг лишних ушей, а я предпочитаю проводить подобные беседы с глазу на глаз. Иногда прилетала та самая великолепная бабочка, но эффект от ее созерцания был уже не тот. К тому же после страшных сказочек Мужду, при виде такого чуда глаза так и норовили покоситься в направлении зловещего дерева. Ведь если туземного происхождения офицер прав, в этом чуде мира насекомых прячется душа погубленного плотоядным растением человека. Несмотря на приписываемое мне демоническое происхождение, я со скептицизмом отношусь ко всякого рода суевериям. Но сейчас, в таком месте и при таких обстоятельствах, все воспринимается несколько иначе, как-то не по себе становится. Бороться с сонливостью помогали насекомые. Пиявки здесь ползали по суше, будто по любимой грязи, продолжая атаковать измученных солдат. Москиты тоже никуда не исчезли. Но меня они не трогали, как и прежде. Зато здешние муравьи оказались тем еще злом. Упитанные, с мощными жвалами, они норовили забраться под одежду и ползали там, вызывая нестерпимый зуд. Стоило хлопнуть по источнику беспокойства, как мгновенно получал болезненный укус. Может, им и не нужна моя кровь, но какая разница? Все равно крайне неприятно. У одного из солдат с шеи сняли клеща. Кровопийца разбух до размеров шарика для пинг-понга, и кто знает, может быть, намеревался вымахать до габаритов арбуза. Но не получилось, его трапезу прервали, после чего устроили тотальный обыск всех и нашли еще несколько гадов на начальных стадиях пиршества. Всех казнили на пламени спичек, гады считались погаными, простого раздавливания для таких недостаточно. Вот в таких нестандартных развлечениях и проводили время. В очередной раз, клюнув носом, я едва его не разбил, успев остановиться в 3 миллиметрах от поверхности бревна. Стряхнув с предплечья суетливого муравья, посмотрел в сторону болота. Тропа, по которой мы прошли, до сих пор была прекрасно видна, будто канал, пробитый в зеленом покрове. Так, по сути, и есть, ведь поверхность жижи сплошь затянута мелким плавающим растением вроде ряски, а мы при движении его топили или разгоняли в стороны. Течения нет ни малейшего, неизвестно, когда эта темная линия затянется и вернет прежний цвет. Из пучины вырвался пузырь, затем еще несколько, а потом показалось что-то темное, будто субмарина всплывает. Всего лишь гнилой обломок дерева, но при наличии минимальной фантазии можно было подумать, что здешний водяной пытается подглядывать за наглецами, вторгшимися в его владение. Не успела деревяшка как следует всплыть, как на нее откуда-то из ветвей прыгнула зеленовато-желтая лягушка. Едва не утопив своим весом новорожденный островок, земноводная раздула щеки, заквакала было, но тут же была наказана за шумливость. Стремительный бросок с тех же ветвей, и вот она уже жалобно пищит в вытянутой пасти. Змея, ухватив добычу за перепончатую лапу, проглатывала неспешно, дав жертве как следует прочувствовать момент и успеть пожаловаться всей округе. За спиной послышался удар по металлу, затем еще и еще, а потом страдальческий вздох. Это несчастный Мюльс пытался починить пулемет. Вот еще очередные солдафонские ужасы. Он и без того в такой ситуации обуза, А неисправный – не просто лишняя ноша, а ноша бредовая. Но генерал ни секунды не колебался, когда приказал его тащить. Не пойму, за что Грула так любят, раз без раздумий пошли на штурм тюрьмы. Это ведь открытый мятеж, за который полагается виселица или расстрел. А может и что похуже, ведь здешние порядки откровенно людоедские. С них станется на кол посадить или сварить заживо. Суток здесь не пробовал, а уже несколько раз слышал не одну историю о самых страшных видах казни. В общем, гуманизм здесь, похоже, пустой звук. Кстати, непонятно почему. Ведь это не столько понятие этики, сколько практицизма. Если не жалеть никого вокруг себя, ничего хорошего в итоге не выйдет. Потому как и тебя тоже жалеть не будут. Людоедский мир обречен, если не на вымирание, то на жалкое прозябание. Но здесь только и слышно – расстрелять, повесить и прочее. Почти во всех разговорах так или иначе упоминаются лютые казни или просто насильственная смерть. Или мне повезло в такое общество попасть, а где-то по соседству живут вполне нормальные люди? А вот еще странность. И солдаты, и Мюльс при любом упоминании религии морщатся, будто им тухлого мясца предложили понюхать. Говоря о фанатиках, они спокойно обсуждают ужасы, которыми чревато попадание к ним в плен. Но очень сильно напрягаются при любом намеке на божественное. Будто это нечто дикое, постыдное, заслуживающее лишь снисходительных смешков. Все равно, как мы себя ведем, если обсуждаем глупейшие дикарские суеверия или омерзительные извращения. Впрочем, не совсем, ведь к рассказам Мужду, а это все те же суеверия, отношение заметно уважительнее, чем к религиозности воинственных братьев-блезов. То есть бурную реакцию вызывает лишь всякий намек на божественное. Это недопустимо при общении с другом. Что там говорить? Солдаты ругаются, сквернословие на все лады. Раненые жалуются матери и друг дружке, но никто при этом не упоминает высшие силы. А ведь давно подмечено, что в окопах атеистов не бывает. Впрочем, нет, имелось одно исключение. Бедолага Дат о божественном вспоминал, если не через слово, то частенько. Единственный из всех, кого я здесь видел. Впрочем, он очень сильно отличался от остальных. Скорее даже не имел с ним ничего общего. И при этом вряд ли был одним из братьев-фанатиков. И еще интересный факт. Его закрыли наглухо по особому распоряжению наместника. Как я понял, это личность, здесь главная власть. Метрополия далеко, даже серьезные вопросы гораздо эффективнее решать на месте. Так что колониальные власти позволяют себе многое. И чем же их так заинтересовал Дат? Умением вызывать демонов? Но тот и сам не знал, что способен на подобные трюки. Чем дальше я думаю над произошедшим, тем более склоняюсь к мысли, что тогда все произошло из-за стечения обстоятельств. Даже, можно сказать, почти невероятного стечения обстоятельств. Ну, если вспомнить все изначально, для начала мое тело начало падать, ускоряясь под действием земного притяжения. И должно быть, к моменту переноса успело прилично разогнаться. В моем рюкзаке при этом находилось подозрительное древнее изделие. На вид простое украшение, но какое-то очень уж странное, нефункциональное. Это не брошь, не перстень, не подвеска, не пойму что. Даже красочным яйцам Фаберже не откажешь в некотором практицизме. Но здесь он не просматривался. А тут еще новоявленный чернокнижник, рехнувшись от созерцания мокриц по стенам, не придумал ничего лучшего, как прибегнуть к давно позабытому ритуалу вызова демона. Причем сам его толком не знал, домысливал что-то. Пентаграмма, разогнанная до неведомой скорости тела несчастного меня, загадочная штуковина в рюкзаке, ради обладания которой неизвестный заказчик не пожалел кругленькую сумму, ритуал, проводимый экстрасенсом, бабах. Ну привет, демон Леон. Гипотеза, конечно, так себе, но в качестве временного объяснения сойдет. Паршиво, что в таком случае надежд на возвращение может не быть, потому как случайное стечение обстоятельств на то и случайное. Вряд ли кто-то сможет повторить все в обратной последовательности. С другой стороны, возможно, не все так плохо. Допустим, я нахожу волшебника или там экстрасенса, который устроит возврат. Но как этот возврат будет обставлен? А вдруг я окажусь в той же точке, то есть на полпути от крыши к асфальту? Или, если вспомнить, что Земля не стоит на месте, останется мой замороженный трупик болтаться на просторах космоса, в том месте, где когда-то пролетала родная планета? Хотя в далеких небесах все относительно, поди пойми, где именно она была. В Солнечной системе это одно место, в системе координат, привязанной к галактике, другое и так далее. И что из всего этого следует? А то, что торопиться с возвратом не стоит. Даже если каким-то чудом найду способ, надо точно выяснить, не возникнет ли проблем. Если нет, буду думать дальше. А если способ окажется из тех, которые легко повторять? Да это же какие возможности открываются? Вот, допустим, самое простое. Покупаешь сотню давно устаревших пулеметов, привозишь сюда, отдаешь Грулу. В обмен получаешь мешок отборных алмазов. Возвращаешься домой, продаешь камни, приобретаешь уже 1000 стволов и так далее по нарастающей. Где генерал возьмет столько алмазов? Но это уже его проблемы, тем более, что с 1000 пулеметов решить их будет куда проще. Пусть не алмазы, я человек скромный, согласен на вульгарное золото. Или можно продавать те же идеи. Допустим, чертежи надежных двигателей и дирижаблей, или там танков времен Первой мировой войны. Для умного человека, то есть меня, открывается безграничная бездна возможностей. Вот только единственная ниточка с людьми, подобными Дату, оборвалась вместе с ним. Остались смутные слова о том, что его товарищи, судя по всему, люди непростые, остались в каких-то горах его дожидаться. И бред о летающем тягловом животном, уснувшем на необитаемом островке. Надо бы поспрашивать при случае солдат, может кто-нибудь что-то подскажет. Тема, я так понимаю, скользкая. Все, что касается божественного, чудесного, сверхъестественного, находится не сказать, чтобы под запретом, но обсуждать это как бы не совсем прилично. Ладно, будем думать. А это что еще такое? Впереди на болоте захлопали крылья, между стволами деревьев пролетела крупная серая птица с длиннющими лапами. Я таких уже не раз видел. Они в очередь выстраивались, торопясь покопаться на наших следах. Ноги солдат тревожили болотный грунт. От этого в верхних слоях оказывалось множество донных обитателей. Пернатые поедали их с превеликим удовольствием. Птицу мог кто-то спугнуть. Или она помчалась навстречу другой группе, оставляющей такой же вкусный след. А вот еще одна полетела. Да, это уже точно нездоровое движение. «Генерал», – произнес я громким шепотом, – «у нас вот-вот будут гости. Прикажите Мюльсу не стучать». Мириады обитателей тропического болота квакают, пищат, трещат, свистят. За всей этой какофонией звуки ударов по металлу далеко не расслышать. Но все изменится, когда преследователи приблизятся к острову. Затих наконец-то. Ладно, ждем дальше. Ну и жара здесь, точно как в бане. А ведь солнечные лучи едва-едва пробиваются через непроглядный зеленый купол сомкнувшихся древесных крон. Быстрее бы уже разобраться с этими фанатами всеми высмеиваемой религии и убираться. Тяжело подумать, что опять придется месить болотную грязь, но и оставаться здесь надолго категорически не согласен. Только бы это оказались именно они. Только бы они. А то ведь по закону подлости выплывет сейчас большой зеленый крокодил, и генерал будет долго смеяться над демоном-перестраховщиком. Нет, не крокодил точно. Ширмы из лиан мы срубили на незначительном удалении, так что даже на полсотни метров вдаль не заглянуть. Зато уши работают прекрасно и хорошо слышат знакомые звуки. Через трясину пробираются люди, они уже недалеко. Не понять, сколько их, но не два и не три, десятки. Звякнул металл, еще раз громкий всплеск, кто-то истошно вскрикнул. Знакомая картина, чья-то нога с корневища соскользнула, а это очень неприятный момент, когда под ступней нет ничего, кроме ненасытной бездны. Приближается пора обогатить свой опыт кое-чем новым. Бой – это то мероприятие, в котором мне до сих пор не приходилось участвовать. Жалкая перестрелка с теми албанцами не в счет, ведь это на уровне бытовой драки. Пуля в левом боку вообще недоразумение. Мне даже пришлось просить не наказывать стрелявшего. А вот сейчас все будет по-настоящему. Есть они и есть мы. И уйдут отсюда не все. Здесь некуда будет отступать, нет пространства для маневров. Тактика примитивная, удар лоб в лоб, атака с лишенной растительности полоски берега и оборона островка, где места хватило лишь для пары деревьев, одно из которых, к тому же, любит кушать людей. Эх, ну почему я лишен литературного дара? Какую поэму можно было настрочить или песню сочинить по такому случаю? А может, даже книгу? Не знаю, с чего такую начать, но зато знаю, какое будет последнее предложение. Придерживая руками вываливающиеся из вспоротого живота кишки, единственный, кто все еще оставался в живых, выкарабкался на берег островка, после чего его с удовольствием сожрал изголодавшийся баобаб. Нет, лучше не надо. Я, конечно, личность талантливая, но только не в этой области. К тому же нервничаю, вот и лезет всякая ерунда в голову. Давай, Леон, готовься. Моя винтовка. Она достойна отдельного рассказа. Непомерной длины, что усугублялось длинным игольчато-острым штыком, весело должно быть, как ручной пулемет в моем родном мире. Но последнему существенно уступало в функциональности. Прежде всего, ни о какой автоматике не могло быть и речи. Тугой затвор, который надо было с натугой повернуть, после чего с лязгом тянуть на себя, открывая темный зев казенника. Ни обойм, ни магазинов не требовалось. Простейшая однозарядная система. Увесистый медный патрон надо было доставать из-под сумка после каждого выстрела. Ну, ждутки вам. Пока есть время, приготовлю штук 5, расставлю на бревнышке. Потом буду хватать и заряжать, кучу времени сэкономлю. Пистолет-пулемет даже доставать не стал. Рюкзак у меня застегивается герметично. Открывать его здесь, где сам воздух склизкий, это подвергнуть риску все содержимое. Да и запачкать оружие расплюнуть. А оно нежного обращения требует. Это местные винтовки без разницы. Ее из грязи вытащили и сразу стреляй. Хотя я ее вычистил, как и остальные. Но думаю, и без этого могли бы обойтись. Она из тех штук, которая одним своим видом говорит о высочайшей надежности. Да и чему там ломаться или заедать? Металлические детали по пальцам можно пересчитать. Деревянная всего одна, приклад сложим. Куда больше волнуют патроны. Пусть и хранились в промасленной бумаге, но подмокнуть им сегодня пришлось. Даже в моем мире с современными боеприпасами так поступать не рекомендуется. А уж с местными. Да, эти дикари до сих пор снаряжают их черным порохом. А вот и первый фанатик показался. Не солдат, вместо серой фуражки какое-то мини-сомбреро. Усищи такие, что лицо не разглядеть. Идет, что интересно, не прощупывая дно с легой. Обе руки заняты, держит над головой винтовку с непомерно толстым дулом. Дробовик, что ли? Странно, что до сих пор не утонул. Или он с трясиной на «ты» и сейчас у фанатиков за проводника? Может и так. Следом тянутся остальные, все в шляпах одного фасона, только узоры разные. Но краски не впечатляют, тусклые, будто пылью присыпанные. А иные к тому же сильно выгорели от долгого использования под палящими солнечными лучами. Некоторые, как и первые, ухитряются идти без помощи руки, оберегая оружие от воды, но остальные не отличаются от нас, также прощупывая каждый шаг. «Не стрелять!» – зашипел Гру. «Только по моей команде!» «Я не военный человек, но не могу не согласиться с таким приказом. Если сейчас свалим передних, остальные разбредутся в стороны и начнут палить в ответ, через экран из лиан. Не факт, что попадут, но бой затянется. У нас подкрепление не предвидится, а у них запросто. Окружат со всех сторон, и под прикрытием метких стрелков пойдут в атаку. А патронов у нас немного. Вот лично у меня 9 штук всего, курам насмех. И это с учетом того, что ограбил подсумки 2 покойников. Сам тогда удивился, спросил, почему так мало. Объяснили, что так принято. Воевать полагается штыком, а не растрачивая недешевые боеприпасы. Одному тутуку позволено транжирить их, не считая, но он здесь на положении непревзойденного снайпера. Ему простительно. Да их уже человек 50, а позади появляются все новые и новые. Они что, целую сотню за нами выслали? Страшный противник, пугает все больше и больше. Передний, похоже, ступил на твердое дно, пошел уверенно, постепенно выбираясь из потревоженной грязи. Смахнув на ходу пиявку, он вдруг уставился вперед, казалось, прямиком мне в глаза. Должно быть, заметил кого-то, что неудивительно, нас разделяло не более пары десятков шагов. «Огонь!» – рявкнул Грул. Слева и справа затрещало, из винтовочных стволов вырвались облака вонючего дыма. Передний противник был легкой целью. Именно по этой причине я не стал его выбирать. Без меня найдутся желающие. Навел на кого-то вдали, потянул за спусковой крючок. Курок увесисто врезал по пятке затвора. И ничего. Проклятье! Оттянул его назад большим пальцем и опять осечка. Надеюсь, проблема лишь в патроне. Пока перезаряжался, рядом рухнул увесистый лист папоротника. Подрубило шальной пулей. Пусть мы и застали противника врасплох, огрызаться он начал без промедлений. Может, у кого-то и вымыкло оружие, но не у всех. «Ну все, гады, я готов. Сейчас вас начнет отправлять на тот свет самый страшный демон». На поле боя успели произойти некоторые изменения. Ловкач, двигавшийся впереди, теперь никуда не шел, а плавал спиной кверху. За ним виднелось еще несколько тел, передних противников выкосили подчистую. А вот дальше покойников почти не видно, а живых очень даже много. Носители широкополых шляп не стали разбегаться в стороны, ведь не просто нащупывать безопасные проходы под винтовочным огнем. Слишком близко они подойти тоже не успеют, вот и поступили достаточно разумно. В едином порыве бросились вперед. Некоторые поскальзывались на корнях, падали, кое-кто даже с головой в пучину уходил. Но основная масса рвалась вперед, размахивая ружьями, саблями, мечами и даже зловещего вида боевыми топорами. Вот в такого с огромным топором я и прицелился. Мушка столь чудовищно толстая, что даже на короткой дистанции будет закрывать мишень размером с пивную банку. Но это другое дело. Он, как и почти все местные, ширококосный, плечи, что в вешалке, усы, как это у нападающих принято, наполовину морды, свешиваются к тому же вниз. Полощут кончики в болотной жиже. Потянуть спуск. Грохот, приклад легает, будто конь копытом. И облако дыма, которое, мгновенно извергнувшись из ствола, не позволило увидеть, попал я в этого усача или нет. Но зато без осечки обошлось, уже радует. Рукоять затвора вверх, теперь потянусь на себя, гильза должна выпасть и... Гильза? Ау, ты почему так и торчишь в казённике? Вот ведь незадача. Застряла или у них так принято? Украдкой покосился в сторону на Тутуко. Темнокожий снайпер, выпустив пулю, невозмутимо оттянул затвор, поддел закраину гильзы выпуклостью на кольце, что носил на безымянном пальце, извлек, сунул на ее место очередной патрон. Вот оно что. А я думал, что все солдаты обручены или по другому поводу таскают одинаковые украшения. Кольца у меня, разумеется, не было. Ну, нету такой привычки таскать разные побрякушки. Да и парень я холостой и даже не помолвлен. Совать ногти в специальную выемку казённика тоже не вариант. Понятно, что гильза сидит туго. Не хочется поломать часть себя драгоценного. Спасибо, что я предусмотрителен и прихватил у покойников не только патроны, но и ножи. Вот одним из них и воспользовался вместо кольца. Гильза полетела вниз, на ее место вставил патрон. Вовремя из дымного марева, что зависло перед нашими позициями, уже вырывались фигуры самых прытких фанатиков. Один прет прямо на меня, занося уже для удара свою винтовку. Штыка у него нет, собирается врезать прикладом. Я выстрелил чуть ли не в упор, целясь в центр грудной клетки. Не попасть с пары метров невозможно. Враг дернулся, выронил оружие и начал заваливаться на спину. В этот миг второй, выскочив из-за него, с сатанинским воплем рубанул меня саблей. Я просто припал к земле, и лезвие вражеского клинка на совесть засело в податливой древесине, тронутого гниением древесного ствола. Приподнявшись, подхватил нож, ткнул вперед, от души резанул ногу противника чуть выше колена. Тот, завопив, отскочил назад, оставив попытки освободить оружие, а сбоку его уже обходил следующий. Сражаться с засевшей гильзой нет времени. Подхватив винтовку, ткнул ею в ногу очередному фанатику. Кто-то скажет, что зря, бить, дескать, в грудь надо, ну или живот. Только меня кое-чему учили, да и практика имеется. Знаю, что нижние конечности – самая легкая цель. Мало кто серьезно заботится в драке об их безопасности. Хотя, будь у меня возможность, ударил бы в лицо. Штыковой выпад в такое место рискован, но при успехе обычно приводит к мгновенной потере сознания. Так мне рассказывали люди, заслуживающие доверия. Граненое острие с хрустом пробило коленную чашечку. Не знаю, лечатся ли здесь такие травмы, но эффект при нанесении предсказуем. Бросив меч, раненый покатился по земле, своим зажимая рану обеими ладонями. «В атаку!» – во всю мощь легких проорал Грул. Голос у него такой, что и мертвого поднимет. Слева и справа вскочили солдаты, выкрикивая разнообразные ругательства. Ринулись на выбирающихся из болота врагов. Перестрелка к тому моменту почти заглохла, народ сражался в рукопашную, так что дымовая завеса слегка рассосалась, и я смог увидеть, что противников не так уж много осталось. То есть на ногах держащихся немного, валяющихся неподвижно или корчившихся от ран хватало. Можно обзывать солдат Грула мясниками или тупыми убийцами, но не признать, что воевать они умеют, нельзя. Легко перемололи многочисленный отряд, не понеся при этом серьезных потерь. Я вообще не видел ни одного убитого или раненого. Но если не считать тех, кто засел позади, на второй позиции. Там как раз разместили пострадавших при крушении дирижабля. Их задачей было прикрытие первой шеренги. И, судя по дымку, сочившемуся из стволов их винтовок и револьверов, без дела они там не отсиживались. Бежать в болото мне не хотелось больше всего на свете, но и оставаться нельзя, ведь все побегут. Надо и мне показать, что не трус. Мчался не в первых рядах, зачем лишний риск, но и не в последних. Не совсем оптимальная позиция с точки зрения личной безопасности, зато у многих на виду. Кого-то даже кольнуть успел. Правда, он уже падал в грязь. Мужду подстрелил его из револьвера с дистанции в 3 шага. Атаку Грул проводил не наобум. Выбрал для нее момент, когда масса врагов, выбравшихся из болота, была перемолота винтовочным огнем и в рукопашной. Так что на бегу мы свалили немногих, а теперь замерли на линии, за которой начиналась грязевая бездна. Впереди 2 оставшихся фанатиков, и ни один из них не спешит лезть на наши штыки. Всякому понятно, что лезть в драку, не имея под ногами твердой почвы, самоубийства. Да и вообще ситуация складывается не в их пользу. Поэтому я не удивился, когда все до единого попятились назад. «Огонь! Убить всех!» – заорал Гру. «Всех!» Солдаты взревели, потянулись за патронами. Благодаря себя за то, что не стал забредать глубоко, залез в сухой подсумок, после чего пришлось снимать с пояса 2-й нож. Первый остался на берегу, а засевшую гильзу надо чем-то поддеть. Успев выстрелить 1 раз, после чего генерал приказал прекратить огонь. По-моему, уйти удалось лишь 3, и достать их не позволила пелена болотной растительности. Спасибо, что в погоню не погнали. Впрочем, Гру не глуп и не слеп, прекрасно видел, что враги по трясине умеют двигаться куда проворнее нас. «Всем стоять! Добить раненых, проверить мертвых! Трупы вытащить на сушу и перевяжите Торика, пока он кровью не изошел!» Не самая приятная работа в моей богатой впечатлениями жизни. Спасибо хоть, что ранеными не пришлось заниматься. Без меня желающих хватало. Когда последнее тело оказалось на берегу, не удержался. Быстрым движением раскрыл одно из отделений рюкзака, нащупал сухой цилиндрик, вытащил. После такого стресса грех не позволить себе закурить. И плевать, что сигара ценой не 10 тысяч долларов. Я сейчас согласен и на 3-копеечную папиросу. Но табачного ларька поблизости нет. Кому скажи, не поверит. Посреди затерянного неизвестно где вонючего болота, на грязном бревне сижу я, собственной персоной, и с наслаждением вдыхаю дым от настоящей Кахиба Бехике. Причем не просто с серийной поделки, А той самой, первой, штучной. Добрая половина курильщиков сигар меня бы прокляло только за то, что делаю это в столь неподходящей обстановке, да еще облапал сокровище грязными руками. Оставшаяся половина просто не знает, что в табачном мире есть такое чудо. Реакция солдат на мой поступок была неописуема. Кто-то рот разинул, кто-то вскрикнул, а кое-кто даже назад уселся, подогнувшиеся ноги подвели. Только тут до меня дошло, что до сих пор ни разу не видел здесь курильщиков. Сомневаюсь, что в отряде собрались исключительно сторонники здорового образа жизни. Бухло обсуждали очень даже активно, как и продажных женщин, а вот табак ни разу не упоминали. Очевидно, этот способ борьбы с собственным здоровьем здесь неизвестен. Генерал тоже не смог скрыть изумление, но быстро пришел в себя и начал сыпать указаниями. «Чего вылупились, болваны? Дымящегося демона не видели никогда? А ну, бегом за дело! Перевязать Торика, сколько уже можно говорить, он ведь кровью истечет! Ты и ты, бегом обыскивайте трупы! Расстелите пару плащей и все трофеи на них, олухи! Оружие не бросайте! Пусть их ружья не чета нашим, зато стрелять из них можно, имея лишь порох, пыжи и пули, или картечь. У нас патронов почти нет, возьмем их лучшее оружие. И гильзы свои не забывать собирать». Последний приказ слегка удивил, но изучив свои патроны внимательно, понял, что при желании капсюль легко заменить, после чего остается засыпать отмеренный пороховой заряд и закрепить пулю. В нашей истории прежде с боеприпасами тоже можно было обращаться аналогично. Да и сейчас кое-где остались возможности, к примеру, в гладкоствольном охотничьем оружии. Армия не любит медлительности, так что и 20 минут не прошло с первого выстрела, а все раненые были перевязаны, трое убитых похоронены, трофеи рассортированы, лучшее приватизировано. А генерал собрал офицеров, сержантов и меня на военный совет. Если это можно так назвать, потому как нашим мнением он не интересовался, ознакомив лишь со своим. «У этих любителей божественного 4 с лишним десятка убитых. Хорошенько мы им наваляли. Но на их месте я бы послал пару отрядов в обход по берегу. Да и выжившие вернутся к лошадям, донесут вести и скоро сюда вышлют новые силы. Они будут вести себя осторожнее, к тому же у нас почти нет боеприпасов. Так что оставаться здесь нельзя. Оптимальный вариант – добраться до противоположного берега к закату. Местной ночью в зарослях лошади бесполезны, так что у нас будет целая ночь, чтобы уйти. Поутру следы найдут, пошлют погоню, но мы к тому времени успеем прилично оторваться. Не уверен, что это поможет спастись, но такой шанс стоит использовать. Проследите, чтобы солдаты берегли силы. Нас ждет вторая подряд бессонная ночь. Будет очень трудно, но не забывайте, что если остановимся на долгий привал, никто не выживет. Со всех сторон эти фанатики. Они нас ни за что не выпустят, если позволим дать себе слабину. Всем все понятно? Поднимайте, солдат. Интересно, а мне кого поднимать? Ведь ни одного подчиненного нет. Впрочем... Эй, Мюльс, надевай ботинки и поднимайся. У меня плохие новости.